Глава 19. Стоило только белизне перед глазами рассеяться, как под ногами в тусклом свете сумерек появилась ровная серая дорожка. Приземление вышло жестким. Я едва смогла устоять на подгибающихся ногах. Сердце подкатывало к горлу. Кожу покалывало, будто от сотни мелких иголочек. И опять это ощущение, будто меня на американских горках сутки катали, ей-богу. Неужели меня вернули на землю? Дернулась в сторону, отрывая взгляд от брусчатки и желая увидеть Москву. И Генри Деревеля с его мерзкой ухмылочкой. Ух, я бы ему эту ухмылочку стерла с лица. Но я ошиблась. Перед глазами появилась не земля. Сквозь слабую мерцающую дымку виднелось уже знакомое мне место. Парк развлечений мистера Олбери. И меня переместили как раз к воротам этого чудного места. Вот так неожиданность. А как же земля? Как же планы по захвату магии? Вокруг было непривычно тихо. В темном ночном небе слабо мерцали магические огоньки, освещая окрестности. Улочки между палатками и шатрами сейчас пустовали. Никто не кричал и не зазывал на очередной аттракцион. Не звучала музыка. Может, это очередная комната страха? Генри Деревель решил поиграться с моим сознанием? Я крутанулась на каблуках, и в эту секунду в метре от меня появилась ослепительная вспышка, заставившая меня зажмуриться. «Отпусти меня!» — тишину пронзил звонкий девичий голосок. «Ты мерзкая, отвратительная горгалетта!» Прямо передо мной, окутанная белым свечением, появилась извивающаяся раскрасневшаяся Теона, которую крепко сжимала в объятиях мисс Эсперанс. И на лице у змеюки красовалось крайне брезгливое выражение. «Как ты меня назвала?» Дамочка от возмущения чуть не лопнула. «Тея!» — я рванула вперед. «Не трогайте ее!» «Ох, все же забрали малышку! Но зачем? Чего им еще не хватает?» «Ты горгалета!» Тея радостно выкрикнула, а следом со всего размаха наступила своей туфелькой на ногу ничего не подозревающей мисс Эсперанс. Та мгновенно завопила и оттолкнула от себя мою подопечную. А я с готовностью поймала девчушку в свои объятия. «Ах, ты маленькая паршивка!» Еще секунда, и эта гарпия, ей-богу, взорвется. «Лилиан!» Позади послышался резкий голос Генри Деревеля. «Прекрати! Мне нужна твоя помощь!» «Это не земля, Генри!» Настроение Горгалеты падало с каждой секундой. «Так ей и надо!» «Совет блокировал доступ к порталам, тьма их раздери!» «Это единственное место, которое сейчас может перемещаться между мирами!» «Но не хватает мощи. Помоги мне!» Злобно сверкнув глазищами, мисс Эсперанс направилась на зов. «А нам что, на месте сидеть?» «Все будет хорошо», — я проговорила едва слышно, а затем обхватила ладошку Теоны и, навесив самый грозный вид, развернулась в сторону ворот в парк. Сейчас над витиеватой кованой аркой горели синим и зеленым светом, по всей видимости, кристаллы мироздания. А внутри этого портала блуждали серые клубы то ли дыма, то ли тумана из центра к краям. Будто мы сейчас мчались сквозь облака в кабине пилота самолета. От этого зрелища дух захватывало. Генри Деревель замер прямо перед порталом, размахивая руками, и при каждом его движении туман содрогался, менял цвет и приходил в движение. Похоже, что прямо сейчас это странное место перемещается между мирами и движется на скорости света в сторону моего родного мира. «Дядя Генри», — ты заговорила, прежде чем я успела сообразить, как можно отвлечь эту парочку. «А что ты делаешь? И почему ты дружишь с этой горгалетой?» «Милая, ты же хотела увидеть мир, где живет твоя любимая няня». Мужчина заговорил, не прерывая своих резких движений. «А мисс Эсперанс поможет нам добраться до земли». «Дядя Генри, ты совсем не разбираешься в дружбе». Тея сдвинула бровки на переносице и покачала головой. «Горгалету нельзя брать на землю». «И вообще земля — не лучшее место для магии». Я решила, наконец, вступить в диалог. «У нас во времена Инквизиции, не представляете, что творилось. Ведьм, магов, чародеев люди на дух не переносят. И уж точно найдут способ, как от вас избавиться». Слабенькое убеждение, конечно, но попытаться стоило. «Если Деревель не появится здесь со своим кристаллом сейчас, я этих двоих...» Прошипела горгалета, и, ей-богу, я увидела у нее во рту раздвоенный язык. «Лилиан, успокойся. Еще пара минут, и портал откроется». Тиона обхватила мою юбку своими ладошками и тяжко вздохнула. Конечно же, она понимала, что происходит нечто из ряда вон выходящее. Ух, как хотелось отвесить пару пощечин этому самовлюбленному индюку Генри. Ох, в запасе всего пара минут. Стоп, так это ловушка? Ричард появится здесь, чтобы спасти дочь, ну и меня в придачу, и лишится кристалла. А вместе с ним и исчезнет последняя надежда на возвращение магии в Эльнаир. Нет, нужно срочно что-то делать. Переместиться обратно, скорее всего, не выйдет, даже если Тиона сможет попробовать проделать этот фокус с туманом. Все эти магические перепады явно небезопасны. Совершенно не хотелось застрять между мирами. А что если попробовать забрать эти камни? Они же совсем близко. С кристаллами мы точно сможем вернуться назад. «Тея», — я присела на корточки и зашептала ей на ухо. «Солнышко, видишь вон те стекляшки?» «Ого!» — девчушка кивнула. «Это очень важные кристаллы. Нам с тобой нужно их забрать, а затем вернуться назад, в дом твоей бабушки. Ты же сможешь нас переместить?» «Думаешь, дядя Генри разрешит нам их взять?» Ты тихо заговорила из-под лобья, разглядывая кристаллы. «В том-то и дело. Нам нужно сделать это незаметно». Моя подопечная опять нахмурила лобик, будто бы оценивая обстановку. «Ох, ну вот какие у нас шансы! У пятилетней чародейки и няни человека против этих двоих! Ну не с кулаками же на них бросаться в самом деле!» «Нет, здесь нам поможет только чудо! Самое настоящее чудо!» В этот момент Тея зажмурилась и тяжело задышала. На ее щеках появился пунцовый румянец, а по телу прошла слабая дрожь. Губы сжались в ниточку. Я притянула девчушку еще ближе к себе, ощущая, что она вся горит. «А это еще что такое?» «Эй, солнышко!» Я легко тряхнула малышку, и в этот самый момент позади раздалось злобное рычание. Хорошо знакомое рычание. «Шайрис!» Тиона призвала свою защитницу. Еще никогда в жизни я не была так рада появлению этой крылатой ящерицы. Драконица зависла в небе, размахивая крыльями и обдавая нас горячим ветром. Явно не иллюзия. «Что за...» Генри, наконец, отвлекся от своего важного дела. развернулся, и, честное слово, в его глазах я разглядела испуг. Да и мисс Эсперанс стала бледнее снега зимой. Да, каким бы ты великим злодеем-чародеем ни был, это явно не спасет от огненной мощи драконицы. Шайрис мягко приземлилась перед порталом, закрывая нас своим телом. Она, казалось, горела изнутри. В ее горле плескалось опасное пламя, грозящее превратить в золу и пепел все на своем пути. «Тея, ты умничка!» — закричала, подпрыгивая на месте. «Кристаллы не слушаются призывов!» Моя подопечная задумчиво закусила нижнюю губу. В этот момент из пасти драконицы вырвался огненный плевок. «Значит, нужно доставать их вручную. Ты побудь здесь, а я...» «Тея, детка!» Генри Деревель каким-то немыслимым образом оказался рядом с нами. «Прошу, убери свою питомицу из парка. Ты же не хочешь, чтобы она тут все разнесла?» Я инстинктивно выступила перед девчушкой, загораживая ее собой. Шайрис медленно развернулась к нам мордой, разглядывая младшего Деревель и недовольно фыркая. «Мда, Генри нашел самую лучшую защиту от пламени. Драконица не сможет дыхнуть огнем, пока Теона рядом». «Отойди от моей дочери!» Голос Ричарда прокатился над парком, будто раскат грома. «Генри Деревель, Лилиан Андреа Эсперанс, именем закона Альнаира вы арестованы за похищение кристаллов мироздания». Я замотала головой, пытаясь отыскать взглядом старшего Деревель, но тщетно, его нигде не было видно. Зато на дорожках появились несколько чародеев в темных одеждах. Наверное, члены совета. Или кто-то из следственного комитета? Неужели мы спасены? «Как же мне надоела ваша семейка!» Мисс Эсперанс выскочила перед нами, как черт из табакерки. А в следующую секунду я ощутила, как Теона попросту выскользнула из моих рук. Дернулась вперед, но пальцы схватили лишь пустоту. Спустя мгновение взгляд зацепился за фигурку девчушки в руках у мисс Эсперанс, которая переместилась слишком близко к порталу. Одно резкое движение, и Теона, слабо пискнув, повисла на одной руке прямо над порталом, прямо над бездной. Сердце пропускало удар за ударом, пыталось рвануть следом, но Генри одним щелчком заставил мои ноги прирасти к дорожке. Краем глаза заметила, как чародеи рванулись вперед, но рука похитительницы опасно дрогнула, угрожая отпустить девчушку в неизвестность. «Но-но, Ричи, где ты, мой дорогой бывший жених?» Гаргалета заверещала во все горло. Одно движение — и девчушка сорвется туда, в пустоту. Внутри все сжалось. «Не хочешь посмотреть на свою дочь в последний раз?» «Никому не двигаться», — Ричард скомандовал, а затем возник из воздуха. Его лицо было бледным, как мел, под глазами залегли круги, а на груди все так же блестел кристалл. «Лилиан, остановись! Чего ты хочешь?» «Мне нравится такой подход», — Гаргалета усмехнулась. «Снимай свое украшение с камушком и передай прямо в руки Генри. И давай без фокусов. Уж очень руки скользкие у девчушки». «Хорошо», — Ричард тихо заговорил, глядя только на дочь. «Тея, не бойся, я с тобой». Я замерла, ощущая, как сердце катится куда-то в область пяток. Перед глазами Ричард медленно снимал медальон. Это конец. Сейчас все три кристалла будут в руках Гаргалеты и мерзавца Генри, а еще через пару секунд откроется портал на Землю, и вся магия Альнаира сосредоточится на моей родине, а мы так и останемся запертыми здесь, без магии, без запасов. Похоже, предсказанию провидицы суждено сбыться. Я никогда не вернусь домой. Ладони вцепились в подол платья. «Думай, Аня, думай, пока не поздно. Шевели мозгами. Ты же не можешь просто так сдаться». И в этот момент пальцы нащупали под тканью небольшой твердый предмет. На автомате я засунула руку в карманы. Перед глазами показался маленький красный свисток. Тот самый, который выдала мне Клариса, и который я изо дня в день старательно берегла, все же надеясь, что такая серьезная вещь мне не потребуется. «Свист лишит ваших подопечных магии на пару минут», — пронесся в голове голос Кларисы. «Это именно то, что сейчас нужно. А что, если она знала? Что, если все было специально подстроено?» Уверенным движением я поднесла свисток к губам и изо всех сил дунула